Этот автопортрет произвел на получившего его Ван Гога странное впечатление. Пленник, ни тени радости. Но одновременно из письма Тео Винсент узнал, что беды его друга скоро кончатся. Тео на днях выслал Гогену 300 франков, чтобы тот мог приехать в Прованс. На своем страдальческом портрете Гоген выглядит больным. Но погоди, это скоро пройдет, и тогда интересно будет сравнить этот автопортрет с тем, который он напишет через полгода. 8 октября Гоген, ликуя, сообщил Шуфу новость. Ван Гог, Тео, только что купил у меня на 300 франков керамики, так что в конце месяца я выезжаю в Арль и думаю остаться там надолго, принимая во внимание, что мое пребывание там задумано, чтобы облегчить мне работу, избавив меня от денежных забот, пока ему не удастся меня продвинуть. В последние недели приступы дизентерии опять замучили Гогена, но об этом он упоминал вскользь. Главное другое, впереди у него спокойная жизнь, скоро он пожнет плоды своих усилий. «Я знаю», — надменно писал он Шуфеникеру, — «что меня будут понимать все меньше. Я не боюсь идти своим, далеким от других, путем. Для толпы я останусь загадкой, для некоторых — поэтом, но рано или поздно хорошие оценят по достоинству. Как бы там ни было, говорю вам, я буду делать первоклассные вещи. Я в этом уверен, увидите». Вы ведь знаете, в вопросах искусства я всегда по существу прав. Разве не доказывало правоту Гогена восхищение художников, его окружавших? Бернар в редком письме к Ван Гогу не упоминал о том, как он уважает Гогена. Он почитал его как человека, выдающегося по характеру и уму, как крупного мастера. «Величайший художник нашего времени», — восклицала, разделяя восторги брата, Мадлен. А совсем недавно Гоген приобрел еще одного сторонника. Это был живший в пансионе Глоанек ученик Академии Жюлиана Поль Серюзье, который в последний день своих каникул набрался храбрости и попросил Гогена дать ему урок живописи. Серюзье Поль, 1863-1927, французский художник, один из основных участников группы Наби. Гоген повел его в лес любви и заставил сделать синтезированный набросок. Каким вы видите это дерево? Оно зеленое. Так пишите же его самым красивым зеленым цветом, какой есть на вашей палитре. А эту тень? Скорее синей. Так не бойтесь сделать ее как можно более синей. Серюзье как драгоценность бережно увез в Париж этот пейзаж, в торопях набросаны на крышке коробки из-под сигар. Серюзье и некоторые его товарищи из Академии Жюлиана и Академии художеств, те, кто вскоре станут звать себя Наби, Морис Дени, Боннар, Вильюар, Руссель, Поль Рансон, Анри Габриэль, Ибельс, окрестили набросок талисманом. Дени Морис, 1870-1943, Боннар Пьер, 1867-1944, Рансон Поль, 1864-1909, Ибельс Анри Габриэль, 1867-1936 и другие французские художники, назвавший свой кружок группой «Наби» от древнееврейского слова «пророки», так как считали себя пророками искусства будущего. Все они испытали влияние Гогена. «Обратите внимание», — писал Шуфеникеру Гоген, «сейчас среди художников появилось весьма благоприятное для меня поветрие, и будьте покойны, как не влюблен в меня Ван Гог, Тео, он не стал бы содержать меня на юге ради моих прекрасных глаз. Как подобает трезвому голландцу, он изучил обстановку и хочет извлечь из нее как можно больше выгоды, и при том единолично. Я просил его снизить цены, чтобы привлечь покупателей, а он ответил мне, что наоборот, намерен их поднять. Конечно, я вообще оптимист, но на сей раз я и в самом деле ступил на твердую почву.